Виктория Мальцева. Игры на раздевание. Цикл 15 минут. Книга 2. Аннотация. Вики родилась особенной. Она легко складывает в уме многозначные числа, но не выносит громких звуков и не может отличить стёб от дружелюбия. Уже в 17 лет ей становится ясно, что романтические отношения не для неё. Попросту нет на земле человека, готового любить ее вместе с особенностями. Но в 22 года она садится на единственное свободное место в автобусе и оказывается рядом с Каем. Ей давно уже хотелось попробовать секс и узнать, наконец, что они чувствуют. Все остальные – здоровые люди. Кай от предложения не отказывается, но наутро так сильно обижает Вики, что у нее случается давно забытый приступ – мелтдаун. В тот момент они оба не могут себе даже представить, как много им еще предстоит и как прочно они уже связаны. Читает Ольга Белова. Пролог. Наши дни, 6 июня 2019 года. Что случилось? Кай разбился. Вылетел с автобана на своем Порше. Пауза. Пауза и пустота. Когда? Сегодня днем. Мы звонили тебе несколько часов подряд. Какого черта ты не брала трубку? Белые магнолии плывут, растягивая хвосты в спектре солнечных лучей, размываясь в кометы. В легких спазм, но дыхание есть. Невзирая на внутренний вопрос, зачем? «Вики? Вики!» Доносится из трубки. «Виктория!» «Говори дальше!» Прошу ее шепотом. «Машина всмятку, Лей сказал, металлолом!» Она говорит о машине. Почему она говорит о машине? Почему не о человеке? Кай. И это в большей степени стон, чем вопрос. «Спокойно. Держи себя в руках, поняла? Он жив. Жив еще. Жив? Жив? Жив? Жив?» В ушах шепот с британским акцентом. «Да, но переломан сильно». «Такого еще не было? Вот такого, как сейчас. Разве не было? Из меня уходит кровь. Куда? В землю. Земля вытягивает ее через ноги, руки. Через поры. Так быстро. И мне холодно. Мне так холодно. И страшно. Да. В тот раз такого не было. Потому что Кай был. У меня был еще Кай. Ты не ори, дура. Не ори, слышишь? Жив он. Еще жив. Хватай такси и тащи свою задницу сюда, в Ванкувер Дженерал Хоспитал. Успеешь. В это мгновение я... Падаю в пропасть, стою на коленях перед судьбой и раболепно молю ее о снисхождении. «Успеешь?» — отвечает она голосом Адити.